В 20 Рембо навсегда прекратил сочинять, издав лишь один сборник «Сезон в аду». Вплоть до своей ранней смерти, от опухоли в колене в возрасте 37 лет, он практически не брался за перо, увлекшись познанием других культур и путешествиями на другие континенты. Полное затмение посвящено краткому, но крайне яркому периоду сотворчества двух поэтов, терзавших друг друга и близких, скитавшихся между Парижем, Лондоном и Брюсселем, пока Верлена не арестовали за мужеложество в бельгийской столице и не приговорили к 2 годам заключения. Рембо в исполнении Ди Каприо кажется внеземным существом, реинкарнацией спасителя, с той лишь разницей, что в Гефсиманском саду поэт окончательно разуверился в своей миссии изобрести любовь заново и предпочел кресту бегство от чаши. Хотя мы понимаем, что свою чашу он испил до дна в номере отеля, когда Верлен, угрожая самоубийством, нечаянно прострелил ему руку. Мотив стигматов важен для драматургического устройства фильма. В начале истории герои фланируют по саду Пале-Рояль, и Верлен объясняет Рембо, что у любви бывают разные изводы, оправдываясь на самом деле за брак с богатой наследницей. Рембо парирует, что никакой любви не существует, а то, о чем толкует его товарищ, всего лишь разновидность самообмана. Чуть позже, напившись абсента в одном из парижских кабаков, Рембо в ответ на просьбу Верлена сказать ему, наконец, что и он испытывает любовь, берет руку друга, поворачивает ладонью вверх и пронзает ее тут же кинжалом. После выстрела в Брюсселе и тюремного заключения пути поэтов расходятся, чтобы под занавес снова соединиться. У обоих один и тот же диагноз — опухоль в ноге. И тот, и другой все-таки взошли на крест, принесли себя в жертву равнодушному миру, воскреснув столетия спустя, когда мир опомнился и принялся взахлеб читать их божественную поэзию.